Все схрумкали огурцы. А ты что, рыжий, что ли? Ребята засмеялись. Рыжий не обиделся, но к огурцам не притрагивался. В бараке Калан спросил. Кто знает, как открывают эти банки? Ножом, чем же еще? Тогда Калан поднял красивую четырехугольную банку, повертел во все стороны, оторвал прикрепленный ключик, вдел в него какой-то отросточек сбоку и, к общему изумлению, стал наматывать на него жестяную ленту. Никто дальше не стал смотреть на фокусника. Сами, смеясь и радуясь, принялись за дело. Донду не упрекнешь в нетерпении. Он не хотел со всеми вместе сейчас немедленно вкусить это заморское блюдо. Но сам процесс распечатывания банки удивил его, и он, как мальчишка, высунув кончик языка, с загоревшимися от азарта глазами, стал накручивать на ключик узкую ленточку. Когда крышка отделилась от банки, открылось бледно-красное нутро, и в нос пахнуло непривычным ароматом. Донда засмеялся. «Ох, табакерка какая! Ты мясо попробуй! Вкусно как!» «А ты думал, Америка! Америка, Америка! Второй фронт бы открыли!» «А это и есть второй фронт, по-американски!» — засмеялся Калан. «Смеешься! Ударили бы сейчас! Мы с востока, а не с запада! И был бы Гитлеру капут! А они что? Чего ждут?» «От кого посылка?» — опять пристал Рыжий. Калан обернулся. Рыжий стоит позади него, все еще держа в руках банку и три огурца. «Не притронусь, пока не скажешь». И теперь только до Калана дошло. Теперь только он помнил, что творилось с Рыжим. «Он же чужой, сирота!» — запоздало спохватился Калан. «Кто его приласкал? Вот что надо ему знать». «Ешь!» «Бабушка прислала», — тихо ответил он. «Твоя? А еще чья? У меня одна бабушка». Рыжий улыбнулся, распечатал банку, понюхал, отхватил половину. «Все, эпроновцы, вперед на бой!» — воскликнул Донда, поднимаясь из-за стола. «Рыбаки готовы, пора и нам». Через полчаса Донда был готов к погружению. Рыбаки выехали сбрасывать камни. Водолаз для верности вновь начал обследовать дно с берега, добрался до места, отмеченного зеленой веткой, посигналил Боре. «Рыбаки, сюда!» — крикнул Боря. «Сбросьте здесь пока одну лодку камней!» Варяг продвинулся дальше, освобождая место рыбакам. Донда поднялся наверх, принялся командовать. «Бросайте, бросайте! Чуть подальше можно! Течением снесет на полотно!» «Перевернули бы лодку, и все», — подсказал Моисей. «Как перевернешь такую тяжесть?» — усомнился Пупа. «Раскачать и перевернуть». «Это тебе не пустая оморочка», — вступил в разговор Калан. «Как ее раскачаешь?» «Да очень просто. Раз, два...» «Ты головой думай», — вдруг рассердился Донде. «Видели такого? Хе, раз, два. Ты среди женщин думать разучился. Ты качнешь раз, а вода тут же в лодку». «Не успеешь оглянуться, и лодка окажется на дне. Понял?» Моисей почесал затылок и кивнул головой. Он был не обидчив, не злой, какой-то чересчур ровный, как вода в тихой заводе. Видно, такой характер рождается, потому что живешь один среди женщин, угождающих тебе, заранее знающих все твои желания, прихоти и выполняющих их даже без твоего слова. Скукота! Рыбаки освободили неводник от камней. Донда вновь полез на дно проверять, как уложились камни. Поднявшись, он потребовал второй неводник, потом третий. «Все, ребятки, здесь кончились дела», — заявил Донда, закуривая трубку. «Поедем в Уен». «А там Маро Маня», — не обращаясь ни к кому, подхватил Васька. «Тьфу ты, не склеивается бумага, дрянь». Он чаще сворачивал цигарки, а тут стал клеить козью ножку. Некоторые эпроновцы по известной причине сделали вид, что не слышали Ваську. Пусть, мол, городит ерунду. Калан покраснел, взглянул на Ваську, на склеивающуюся козью ножку, хотел что-то сказать, но тоже промолчал. Только Рыжий откликнулся. «Встречу деда Галактиона хорошо, соскучился. а эту вашу воображалу Маню не хотел бы видеть. Опять промолчали, но у каждого второго эпроновца зачесались кулаки. И скажи, рыжий, не на варяге, да не в присутствии Донды, плохо пришлось бы ему. Но не знал рыжий о чувствах ребят к Мане. Если бы знал, может, и не высказался столь опрометчиво. С Донды сняли водолазный костюм, отметили новые дыры по мокрым пятнам на фуфайке. «Так, теперь мы остались без Демьяна», — начал Донда. «Так вы хотели. Ваше дело. Боря молодец, хорошо исполнял свои обязанности. В Уен едем с новым помощником. Теперь так, договоримся. Что я скажу? Выполнять без лишних слов». «Как военные, что ли?» «Да, как военные. Я выполнил вашу просьбу. Теперь вы мои требования выполняете». «Мы колба хотели». «Кто вам отпустит лучшего бригадира? Это в нашу-то команду». «А чем плоха наша команда?» — раздалось сразу несколько негодующих голосов. «Да ладно, не придирайтесь», — отмахнулся Донда, поздно спохватившись. Не считал он свою команду плохой. Команда была хорошая. В мальчишек он влюблен. Да только видится ему иной раз в каждом мальчишечьем взгляде укор. «Эх ты, такой здоровый, сильный, а не на фронте. Мы бы на твоем месте». Конечно, ничего этого не было на самом деле. Да и не могло быть. Все мальчишки знали, что у Донды бронь. Завидовали ему, как водолазу. Каждому хотелось быть смелым, как он, и ежедневно спускаться под воду хотя бы на часок. Обо всем этом Донда догадывался, и все же ему было совестно перед ними. В свое время просился на фронт, да не отпустили его, и когда вспоминал об этом отказе, на душе становилось тоскливо, и он чувствовал себя несправедливо обиженным. И сейчас на него накатилось такое настроение, потому что он, не задумываясь, в сердцах оскорбил самолюбие эпроновцев. «Хорошая наша команда», — примирительно проговорил Донда и потопал в барак. «Чего это с ним?» — удивился рыжий. «Чего, чего?» — передразнил его Боря. «Ты воевал с фашистами, а он нет, а воевать ему тоже хочется». Всем стало как-то не по себе. В 50 шагах от них рыбаки вытягивали невод. В другое время эпроновцы побежали бы помогать им, побалагурить, да что-то переменилось в их отношениях с рыбаками после случая с веслами. «Мюнхгаузен, чё молчишь?» — спросил Верховный. «А что говорить?» «Ты болтал, я придумал, без водолазного костюма можно лазить под водой. Поеду в Нерги, достану, что надо, и мы полазим по дну». «Да-да, Калан, говорил ты так», — подхватил Пупа. «Ну, говорил. Я сейчас. Я мигом». Калан побежал в барак. Когда он возвратился с противогазной маской, эпроновцы, сразу поняв его замысел, загалдели. «Молодец, Калан! Вот дал! Где достал, у кого?» «Залебезили», — засмеялся Калан. «Заподхалимничали. Но я придумал. Я достал. Я первый». «Ох ты, заякал! Да пусть он первый, чего спорить?» Пока Калан скидывал рубаху и штаны, ребята тряпкой обматывали концы гофрированной противогазной трубки и шланга от компрессора. «Потуже, потуже, а то вода просочится в шлем. Эх, было бы что-нибудь такое клейкое! Навечно-то нельзя! Кто говорит навечно, чтобы вода не проникала?» Эпроновцы столкнули лодку, подъехали к заездке. Калан надел маску. «Сигнальную веревку нужно?» — спросил Боря. «Давай, чтобы по-настоящему». Боря обвязал концом веревки муравьиную талию Калана, хлопнул по плечу. «Желаю успеха». Ник, Николай с Мишей стали медленно крутить компрессор. Воздух приятно холодил подбородок Калана, ветерком оглаживал лицо. «Хорошо». Калан поднял большой палец руки и полез в воду. Недалеко от берега заядлые ныряльщики и эпроновцы давно все обследовали безо всякого снаряжения, потому Калан сразу полез на большую глубину. Нижняя часть металлической сетки, настеленная на глинистом дне, усыпана камнями и затерялась в глине. Чем глубже, тем сумрачнее, темнее. Холодновато. Перед самым носом Калана мелькнула тень огромной рыбины. Калан невольно отшатнулся. Течением туго прижимало его к металлической сетке. Опять это же рыбина. Да это же щука, ну прямо акула. Щука лениво исчезла в черном сумраке. Калан оттолкнулся от сетки, нагнулся, стал рассматривать уложенные камни, нет ли где проема. Вода настойчиво выталкивала его на поверхность. Боря два раза дернул сигнальную веревку. «Ничего, подождешь», — мысленно произнес Калан. «Я придумал, я достал, я первый». Он ухмыльнулся. Тут к сетке прильнула какая-то огромная толстая незнакомая рыбина. Калан обеими руками ухватился за нее, она ударила хвостом раз-два, но Калан удержал ее. Тогда рыба ударила в третий раз, свалила Калана, и вместо воздуха в подбородок ему ударила водяная пыль. Он не испугался, задержал дыхание и спокойно начал подниматься по сетке, цепляясь за ячеи пальцами рук и ног. И вот раздвинулся сумрак, стало совсем светло. Черти, не могли крепче завязать. Рассердился Калан, вылезая на поверхность и сдергивая с головы маску. «Ну как, Калан?» «Ух, много ты прошел, обследовал, наверное, половину реки. Как дышится?» Калан залез в лодку, и по его горящим счастливым глазам все поняли, что под водой здорово интересно. «Ребята, вода ударила», — сказал Калан, отдышавшись. «Плохо прикрепили трубку к шлангу». «Что там?» — спросил Моисей. «Сам полезешь, сам все увидишь», — нетерпеливо перебил его Боря. Была его очередь испробовать маску, и он не хотел слушать Калана, подобно тому кинозрителю, которому неинтересно заранее знать содержание фильма. «Встретил щуку. Ух, и огромная, как акула!» — начал рассказывать Калан, не обращая внимания на Борю. «Темно там, плохо видно, течение жмет к сетке, холодно. Может, эта щука только под водой кажется такой большой?» Потом схватился с какой-то толстой рыбиной, запросто поборола меня, раз хвостом, а я и кубарем, два, я вверх тормашками, а она слизистая, скользкая, не удержишь. Боря прикрепил трубку к шлангу, обвязался сигнальной веревкой и, помахав рукой, полез в воду. Его место занял Пупа. Он осторожно спускал шланг вместе с сигнальной веревкой и командовал: «Вперед, еще немного, хватит!» Ник, Николай с Мишей продолжали крутить компрессор, остальные по команде Пупы подталкивали лодку. «Ну, чего тебе?» — спросил Пупа, глядя на воду и спуская шланг с веревкой. Спросил, будто Боря мог еще услышать его под водой. «Да что с ним? Вот дает!» «А что? Что с ним?» «Кто его знает? Чего он дергается?» «А-а-а, вылазит!» Боря долго поднимался и показался, наконец, с большим амуром, которого он держал обеими руками за жабры. «О, вырвался у всех единый возглас восхищения! Вот это да! Чемпион!» Боря снял маску и улыбнулся от уха до уха. «Рыжий, это не с тобой бороться!» «Что, рыба сильнее меня?» — озадаченно спросил Рыжий. «Да она же у себя дома в воде, да скользкая!» Боря стал вновь натягивать маску, но тут все позабыли, что он верховный, чемпион, только что вытащивший из реки Амура. «Нет, очередь есть очередь! Коль ты вылез из воды, то изволь, отдай маску следующему». Долго припирались ребята с самолюбивым верховным. «Да разве одолеешь один, какой бы ты ни был чемпион, целую ораву?» Уступил Боря маску Рыжему. После Рыжего очередь не нарушалась. Долго под водой на середине реки не продержишься. Все эпроновцы побывали водолазами, когда с берега раздался грозный окрик Донды. Он стоял рядом с Колба и орал на всю Геринду. «Паршивцы, что вы там придумали? А ну-ка сюда, к берегу, я вам покажу!» «Что будем делать?» — обратился Боря к эпроновцам. «А ничего, сунем ему амура, он и замолчит». Подобрали в круге шланги веревку, маску спрятали в компрессорном ящике и подъехали к берегу. «Кто вам разрешил? Зачем крутили компрессор? Кто нырял? Зачем?» Донда был разъярен. Он не знал, чем занимались эпроновцы на заездке, и эта неизвестность растревожила его, распалила. Чего молчите? О, всемогущий, усмири свой гнев, выслушай нас, преданных своих слуг, — выступил вперед Калан. Мы, верные твои подданные, решили в столь счастливый для тебя солнечный день преподнести тебе небольшой подарок. Эй, Боря, подай! — скомандовал он, не оборачиваясь и невинно глядя в разозленные глаза Донды. — Вот за этим подарком мы и ныряли, о всемогущий! — Ух, паршивцы! — воскликнул Донда. Глаза его заулыбались, он расхохотался. — Как же вы его поймали? Руками? Да не поверю! Сколько раз сам пытался, не выходило. Как поймали? — Это секрет Эпрона, — ответил Калан под смех друзей. «Правда, ребята, как? Голыми руками?» — пристал Колба. «Вот этими мощными голыми руками, если не принимать в расчет длинные ногти, которые при случае можно применить как оружие», — сказал Калан, поднимая правую руку Бори. «Кончай болтать. Зачем крутили компрессор?» «Как зачем? Чтобы он не задохнулся под водой», — невозмутимо ответил Калан. «Боря зажал зубами конец шланга и полез бороться с Амуром, а мы ему подавали воздух. Так, ребята?» «Так!» — гаркнули эпроновцы. «Ты что, за дурака меня принимаешь?» — вновь начал злиться Донда. «Зачем так, о всемогущий? Посмотри на нас! Разве можем мы считать тебя? Мне страшно выговорить слово, которое произнесли твои уста. Колба!» — обратился он к хохотавшему бригадиру. «Ты однажды хотел посмотреть вверенный тебе объект, так называемый заездок? Можешь без прежнего страха полезть на дно реки. На этот раз она тебя пощадит, не выплюнет». «Без костюма нырять?» — спросил Колба, забираясь в лодку. За ним последовал Донда, сурово насупив брови. Но когда Пупа вытащил противогазную маску и стал прикреплять к концу шланга, он только руками развел. «Ну, паршивцы! Ну, выдумщики!» А обрадованный Колба быстро разделся, ловко по-солдатски натянул маску и нырнул в воду. Долго он бродил по дну, вылез синими губами, дрожал так, что зуб на зуб не попадал. — Кто придумал? Молодцы! — Ну, как там? Камни лежат, рыба не прорыла дно, — пристал Донда к дрожавшему, как тальниковый лист на ветру, Колба. — Ну как, интересно? «Интересно, здорово! Калан, твоя выдумка?» «Моя, о всемогущий! Я придумал, я нашел, я первый нырял!» «А ну покрепче прикрепите!» — приказал Донда и стал раздеваться. Эпроновцы переглянулись. Надев маску, Донда исчез под водой. «Как ты додумался, Калан?» — спросил Колба. «Просто. Обидно стало. Один Донда лазит по дну, а нам нельзя. Стал я думать, да противогазы вспомнил. Если они газы не пропускают, то воду и подавно не пропустят. Вот так совсем просто. Только противогаз достать трудно было».